Глава 9. Кукла мастера игрушек. «Дмитрий, запри дверь за нашим нервным гостем!» — обратилась Анаит к помощнику, чуть успокоившись. «А то не равен час еще вернется!» Дмитрий послушно исполнил ее просьбу. Как только он это сделал, дверь спальни распахнулась, и в гостиную вышли княгиня Щергина, Алиса и Арбогаст. Все это время они слушали вопли Бестужева в соседней комнате. «Хорошо, что он нас не обнаружил», — выдохнул Арбогаст. «Старичок зол, как тысяча чертей». «Хорошо, что портье успел предупредить нас о его появлении», — хмыкнула мадам Анаит, поднимаясь с кресла. «Так на чем мы остановились?» Дмитрий молча сходил за шваброй и совком и принялся устранять последствия разгрома, учиненного Бестужевым. «Мы как раз рассказывали, как этот ваш Денис расшвырял всех моих валетов», — недовольно сказала Алиса. «Он весьма силен и искусен, а мораль отсюда такова. В следующий раз нам нужно взять гораздо больше людей». «Это правда», — неохотно подтвердила Ольга Эдуардовна, коснувшись своего левого виска. «Проклятый чернокнижец мне едва голову не проломил своим скипетром». «Что-то незаметное», — прищурилась Анаит. «Ни синяка, ни ссадины». «Пришлось по пути схватить одного бродягу в переулке», — с улыбкой призналась княгиня. «С помощью его жизненной энергии я довольно быстро восстановилась». «Но людей и правда нужно больше, особенно для исполнения нашего замысла». «Сколько еще валетов в твоем распоряжении, Алиса?» «Людей в банде предостаточно», — ответил за подругу Арбогаст. «Но можно ли им доверять?» «Алиса хорошо платит, и они готовы носить ее на руках. Все они те еще отморозки, им нравится состоять в банде валетов. Думаю, нам с ними повезло». «Действительно повезло», — согласилась Анаит. «Никогда не помешает иметь в своем подчинении толпу головорезов. А что касается чернокнижца, признаться, я не думала, что он доставит столько хлопот. Что такого особенного в этом мальчишке, княгиня? Для чего он нужен Бестужеву?» «Некоторые вещи Ипполит хранит в тайне даже от меня», — раздраженно произнесла Ольга Эдуардовна. «Но парень и сам ничего не знает. Не случайно он отправился за информацией к Геннадию. Мы успели почти вовремя. Интересно, как много Хорн успел ему рассказать. Кроме того, меня сильно интересует, кто надоумил парня обратиться к этому гнусному старикашке». «А убивать Геннадия было обязательно?» — поинтересовался Арбогаст. «Можешь в этом даже не сомневаться», — сказала княгиня. «Хорн знал обо мне кое-что. Обо мне и родителях чернокнижца. Как бы узнать, успел ли он поделиться с Денисом этой информацией? У вас могут возникнуть проблемы?» — заинтересовалась Алиса. «Именно. И я должна быть готова, если чернокнижец вдруг решит отомстить». «Тогда он сам отыщет тебя, нам и искать не придется», — рассмеялась мадам Анаит. «Но разве это плохо? У этого проклятого мальчишки просто дьявольский запас магических сил. Если ты сумеешь поглотить его жизненную энергию, этого ресурса тебе может хватить на неограниченное время». «Правда?» — воодушевилась княгиня. «Что ж, тогда пусть приходит. Это может быть весьма заманчиво». «Тайны», — восхищенно проговорила Алиса. «Как интересно! У каждого порядочного человека должен быть свой скелет в шкафу, а иначе он просто пустое место». «Отлично сказано. Но сейчас нас больше интересуют твои тайны, милая», — обратилась к ней мадам Анаит. «Вернее, то, что сокрыто в твоей прекрасной головке. Мы ведь познакомились с тобой не только из-за твоих замечательных валетов. Ты и сама представляешь определенный интерес». «Я вся внимание», — кивнула девушка. «Мастер игрушек сотворил немало самых разных созданий за свою долгую жизнь. Если и ты относишься к их числу, то я готова ему аплодировать. Определенно, ты его лучшее творение», — произнесла ведьма. «Однако я совершенно ничего не помню о своем прошлом», — пожала плечами Алиса. «Потому что кто-то хорошенько покопался у тебя в голове. Возможно, это сделал сам мастер игрушек, чтобы ты никому не смогла выдать его секреты. Но у меня есть способ приоткрыть завесу этой тайны». «Хотите вскрыть мне голову?» — рассмеялась Алиса. «Заглянуть в нее, словно в старый чемодан?» «Не так радикально. Это всего лишь гипноз», — ответила ей мадам Анаит. «Именно для этого я и пригласила вас сюда. Думаю, пора приступать». Старуха указала на свободное кресло, и Алиса, немного подумав, уселась в него. Откинувшись назад, она положила руки на резные подлокотники и расслабилась. Мадам Анаит подошла к ней сзади и попросила закрыть глаза. Когда девушка исполнила просьбу, ведьма положила ладони на ее виски, выпрямилась и замерла. «Она не пострадает?» — на всякий случай спросил Арбогаст. «Тебе так нравится эта полоумная девица?» — вполголоса спросила княгиня Щергина. «Мы дружны», — смущенно признал Арбогаст. «И многое пережили вместе. К тому же она может быть нам весьма полезной». «Ни один волосок не упадет с ее головы, даже не сомневайся», — успокоила его мадам Анаит. «Я буду очень деликатной». «Вы уж постарайтесь», — хохотнула Алиса. «Как известно, одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы». «Мне лишь нужно, чтобы ты отвечала на мои вопросы, когда мы начнем. Готова?» «Готова», — подтвердила Алиса. «Вы уж пороетесь в этом пыльном сундуке, а если найдете что-нибудь интересное, тут же дайте мне знать. Уж я найду, к чему это применить». «Здесь столько ментальных запоров», — тихо проговорила Анаит, ощупывая виски девушки. «И они так хитроумно созданы. Настоящий профессионал постарался. Я не смогу отворить все двери, но кое-куда все же попробую заглянуть». И ведьма начала тихо проговаривать замысловатые заклинания. Вскоре Арбогаст увидел, что глаза Алисы закатились и стали совсем белыми. Княгиня Щергина осторожно присела на краешек дивана, наблюдая за происходящим. Дмитрий закончил с уборкой и теперь безмолвно стоял у входной двери в ожидании новых приказаний. Мадам Анаит ввела Алису в транс, и девушка, обессиленная, обмякла в кресле. Ее веки трепетали, руки и ноги чуть заметно поддергивались. «Назови мне свое имя», — потребовала для начала мадам Анаит. «Алиса», — ответила девушка тихим, безжизненным голосом. «Это твое настоящее имя?» «Так меня назвала женщина, заказавшая мое появление на свет». Ольга Эдуардовна и Арбогаст переглянулись. «Так она и правда существо из пробирки?» — вскинула брови княгиня. Парень поднес к губам указательный палец. Ему хотелось послушать подробности. «Тебя создал мастер игрушек?» — уточнила Анаит. «Да». «Ты родилась в его лаборатории?» «Да». «И часто тебе приходилось там бывать впоследствии?» «Создатель периодически приглашал меня для осмотров. Наблюдал за тем, как я расту и развиваюсь». «Отлично. Значит, ты сможешь описать его дом изнутри?» — спросила Анаит. «Расскажи нам все, что помнишь. То, что мы еще не успели выяснить». «Я не знаю», — как-то неуверенно пробормотала Алиса. «Когда ты была там в последний раз?» «Мне тогда едва исполнилось 6 лет». «Опиши нам последний визит. Что ты видела в тот день? Что ты помнишь?» «Две странные служанки, закрывающие лица...» Хмуря светлые брови, начала вспоминать девушка. «Я вхожу в большой мрачный дом, и они встречают меня у порога. Та, что привезла меня туда, ждет снаружи. Я называла ее матерью, ведь это она заплатила за мое появление на свет, но почему-то ее не пускают внутрь. Я иду по длинному мрачному коридору, и служанки сопровождают меня. Что ты видишь вокруг себя? Картины. Безжизненным голосом произнесла Алиса. Головы животных на стенах. Охотничьи трофеи. Я вижу головы оленей, кабанов, лосей и еще каких-то существ, названий которых не знаю. Это монстры не из нашего мира. У входной двери начертаны какие-то символы очень необычного вида. «Иероглифы?» — уточнила мадам Анаит. «Или какой-то алфавит?» «Я не знаю этого алфавита. Похожие знаки нарисованы под окнами и у порогов комнат. Они здесь повсюду». «Охранные символы», — взглянула на притихших Арбогаста и княгиню Анаит. «Мастер игрушек оберегает свой дом, мы не ошиблись. Что еще ты видишь, Алиса?» «Я прохожу по коридору, затем еще по одному. Спускаюсь под землю по широкой лестнице с остальными ступеньками. И вот опять новый коридор. Служанки повсюду следуют за мной. Мы движемся вдоль ряда стальных людей». «Стальных людей?» — удивилась ведьма. «Опиши их». «Они не крупные. Примерно от метра до полутора высотой. Похоже на рыцарские доспехи, стоят каждый на своем постаменте». «Роботы?» — заинтригованно спросил Арбогаст. «Стальные люди», — без всяких эмоций повторила Алиса. «Гоплиты. Так называет их хозяин дома. Механические создания, защитники, охраняющие особняк». «Гоплиты?» — удивленно переспросил парень. «Это что-то из Древней Греции», — вспомнила Ольга Эдуардовна. «Кажется, так называли пеших воинов ближнего боя». «Впервые слышу о чем-то подобном», — прошептал Арбогаст. «А мне приходилось», — ответила мадам Анаит. «Не думала, что он и на это способен. Это зачарованные марионетки, которые управляются с помощью электроники и особой магии. Колдуны древности иногда создавали себе подобных механических телохранителей. Значит, гоплиты — еще одна линия обороны его особняка. Но хватит о них. Что ты видишь дальше?» «Портреты в новом коридоре», — ответила Алиса. «Картины с кричащими людьми». «Вот оно!» — вскинулся Арбогаст. «Кто там изображен?» «Тише!» — шикнула на него мадам Анаит. «Не забывай, что она видела это много лет назад. В те времена на портретах еще не было тех, кто тебя так сильно интересует». Арбогаст угрюмо втянул голову в плечи. «На них нарисованы люди», — продолжала делиться увиденным Алиса. «Мужчины и женщины. Они напуганы и кричат. Очень странные портреты. Некоторые картины такие древние, что у них потемнели рамы. Иду дальше. Вижу дверь нужной лаборатории. Она открыта. Я вхожу. Создатель идет мне навстречу. Служанки начинают снимать с меня одежду. У стен стоят стеклянные саркофаги, в которых висят обнаженные тела, а еще весы, хирургический стол. Меня просят лечь на него. Сейчас они начнут медицинский осмотр моего тела». Мадам Анаит снова взглянула на притихшего Арбогаста и Ольгу Эдуардовну. «И думаю, пока нам и этого вполне достаточно. Гоплиты, охранные символы на порогах, зачарованные портреты», — перечислила она, загибая пальцы на правой руке. «Уже кое-что. Все же мы не зря решили привлечь к делу темного мстителя. Он поможет нам проникнуть в это защищенное логово». И старуха кивнула на журнальный столик, на котором стоял черный лакированный ларец с человеческим черепом. «Я долго этого ждала», — тихо добавила она. «И, наконец, у меня будет возможность отомстить этому взорвавшемуся чернокнижнику». Мадам Анаит щелкнула пальцами, и Алиса мгновенно пришла в себя. Выпрямившись в кресле, она обвела присутствующих мутным взглядом. «Ну что, вам удалось что-нибудь узнать?» «О, милая, ты даже не представляешь, как помогла нам!» — улыбнулась ведьма. «И как поможешь нам уже совсем скоро!»